«Слуховое окно» представляет. Цикл «Мифы Ктулху» и «Титус Кроу». Брайан Ламли. Имя и число. Конечно, теперь от Блоунхауса, просторного бунгало, в котором находил убежище мой друг и учитель Титус Кроу, разрушенного во время страшного шторма в ночь на 4 октября 1968 года, ничего не осталось. Но, зная все то, что я знаю или знал о Титусе Кроу, возможно, я с легкостью мог бы списать катастрофические события той ночи попросту на мстительную атаку темных сил. И хотя на самом деле так оно и было, меня не оставляют мысли о том, что события эти значили намного больше, чем могло бы показаться на первый взгляд. По-видимому, некие силы были спровоцированы нашим скроу участием в деятельности фонда Уилморта, обширной, величественной и удивительно тайной организации, посвятившей себя обнаружению и уничтожению древнего зла Земли, как внутри, так и вовне самого человека, в полной уверенности, что человек – всего лишь мелкий и относительно недавний феномен во Вселенной, знавший разум, добро и зло на протяжении неизмеримо долгого времени. Темные силы действительно разрушили Блоунхаус, фактически устранив Титуса Кроу со сцены. Что же касается меня, то я недавно на нее вернулся. Но после того, как я посетил руины старого дома Кроу, все последние годы, может быть, потому что течение времени столь мало для меня значит, меня все больше занимает сама природа столь хорошо запомнившегося мне нападения. Природа самих всеуничтожающих ветров, которые столь целенаправленно обрушились на дом, сравняв его с землей. Думая о них, я часто мысленно возвращаюсь в еще более отдаленные времена, когда Кроу впервые поведал мне странную историю, случившуюся с мистером Штурмом Магрусером V. Письмо Кроу, написанное от руки на единственном листе бумаги, на котором еще не высохли чернила, в запечатанном конверте без адреса, доставленном мне водителем такси, было столь же кратким, сколько загадочным. Что, впрочем, меня немало не удивило, ибо подобное было для Кроу делом обычным. Когда Титус Кроу бездельничал, любому, кто желал с ним пообщаться, приходилось долго дожидаться, когда он до этого снизойдет. Но когда он спешил... «Анри, приезжай как можно быстрее, полночь вполне устроит. Рассчитываю на то, что ты останешься ночевать. Если ты не ужинал, не страшно, еда тут есть. Я должен кое-что тебе рассказать, а утром мы отправимся на кладбище. До встречи, Титус». Проблема с подобными приглашениями заключалась в том, что я никогда не мог от них отказаться. Учитывая, что Кроу был одним из выдающихся оккультистов Лондона, а мой интерес к подобным вещам порой превосходил все границы, да и вообще из-за того, что приглашение было столь кратким, для меня оно прозвучало словно королевский приказ. Отказавшись от ужина, я написал несколько писем, не терпящих отлагательства, и, заклеив их в конверты и наклеив марки, оставил записку моей экономке миссис Адамс, попросив их отослать и сообщив, что мне нужно срочно отправиться в Блоунхаус. Несомненно, прочитав этот адрес, она наверняка проворчала бы что-нибудь насчет дурного влияния этого отвратительного Кроу, поскольку в ее глазах, в моем глубоком увлечении темными материями, был виноват именно Титус. На самом же деле, я, скорее всего, унаследовал его от отца, великого мистика из Нью-Орлеана, Этьен Лорана де Мариньи. Затем, поскольку время уже близилось к 12, и я опаздывал на встречу, я вызвал по телефону такси, тщательно проверил, что мои древние сокровища надежно заперты, и, наконец, надел плащ. Где-то через полчаса, примерно в 1:45, я стоял на пороге дома Кроу и колотил в тяжелую дубовую дверь. Услышав шум подъезжающего такси, он тут же вышел мне навстречу. Как всегда, загадочно улыбаясь и слегка наклонив голову на бок, он в очередной раз провел меня в чудесную пещеру Аладдина, каковой являлся Блоунхаус. Кроу был моим другом еще с тех пор, когда отец отправил меня ребенком в Америку в конце 30-х, и никто не знал его лучше, чем я. И тем не менее, сколь часто бы я с ним не встречался, на меня каждый раз производили впечатление его осанка, его львиная внешность и светившаяся в проницательных темных глазах мощь интеллекта. в огненно-красном халате с широкими рукавами, его легко можно было бы принять за волшебника со страниц мифа или фантастического романа. В своем кабинете он взял у меня плащ, усадил в плетеное кресло перед горящим камином, бросил небольшое полено на тлеющие угли и налил мне привычный бокал бренди, прежде чем устроиться в кресле рядом. Пока он этим занимался, я воспользовался возможностью, чтобы восхищенно окинуть взглядом чудесную комнату. Кроу сам обставил ее всем, что считал важным для своего собственного мира. И я мог бы потратить 10 лет на изучение ее содержимого, не сумев понять и пятой части того, что я читал или видел. Однако могу коротко и достаточно бесстрастно описать то, что я видел со своего кресла. Его библиотека, полки которой занимали целую стену, включала в себя такие труды, как «Ужасный Хтаат Аквадинген» в переплете из человеческой кожи, подлинные заметки о некрономиконе Фири, полное издание, в отличие от моей сокращенной копии, фрагменты Кхарна в переводе Уэнди Смита, возможно, поддельный, но тем не менее бесценный экземпляр пнокотических рукописей, люди монолита Джастина Джеффри, в буквальном смысле сказочные культы упырей, которые он собирался подарить мне на следующий день рождения, после того, как извлек из них всю необходимую информацию, записи Гефа, заметки о Нито Крис Уордла, пограничный гарнизон Урбикуса примерно 183 года нашей эры, Атлантида Платона, редкое иллюстрированное издание полного собрания сочинений По в трех объемистых томах, куда более древние труды таких авторов, как Иосиф, Магнус, Леви и Эрчлюс, и собрание книг об океанских верованиях и легендах, включавшее в себя такие работы, как «Гидрофины Гентли» и «Фишбух» Конрада фон Тернера 1598 года. И я лишь перечислил то, что непосредственно бросалось в глаза. В темном углу стоял предмет, всегда приводивший меня в не меньшее восхищение, чем самого Кроу. Большие, покрытые иероглифами старинные часы в форме гроба, тиканье которых казалось нерегулярным и неестественным, а четыре стрелки двигались независимо друг от друга и вне какой-либо связи с любой, хоть сколько-нибудь знакомой мне, системой отчета времени. Кроу купил их на аукционе несколько лет назад, полагая, как он утверждал, что они когда-то принадлежали моему отцу, о чем я тогда ничего не знал. Что же касается общей обстановки кабинета, широкие окна были задернуты шелковыми занавесками, пол устилали дорогие бухарские ковры, на стенах висело множество оригиналов Обри Берцлея, некоторые весьма эротического содержания, в не менее дорогих рамах из палисандрового дерева. В кабинете чувствовалась смешанная странным образом атмосфера, мягкое спокойное тепло старого мира и вместе с тем чужой холод внеземных сфер. Надеюсь, я сумел в достаточной степени передать некоторые черты натуры Титуса Кроу и его кабинета в расположившемся на вересковой пустоши Леонардсхит бунгало, известном как Блон Хаус. Что же касается того, почему я там оказался? «Полагаю, тебе интересно знать?» Помолчав, начал Кроу. «Почему я пригласил тебя приехать, причем в такой час и столь холодной ночью, когда, несомненно, у тебя хватает и других дел? Что ж, не стану держать тебя в неведении. Но сначала мне очень хотелось бы знать твое мнение кое о чем». Встав, он подошел к столу и вернулся с толстой папкой газетных вырезок, открыв ее на заранее отмеченной странице. Большинство вырезок пожелтели и выцвели, но той, которую показал мне Кроу, было всего несколько недель. На ней виднелась фотография, сопровождавшаяся следующим текстом. «Мистер Штурм Магрусер, глава Магрусер Системс, всемирно известной британской оружейной компании, в одном шаге от получения заказа на 2 миллиона фунтов от Министерства обороны, связанного с секретной на данный момент системой национальной обороны. Мистер Магрусер, который сам разработал новую систему, не стал давать комментариев в ответ на вопрос нашего репортера, покидая загородный дом одного из официальных лиц Министерства обороны. Но, по слухам, его компания близка к созданию оборонной системы, после которой атомную бомбу можно будет считать полностью устаревшей. Утверждается, что испытания запланированы на ближайшее будущее, после чего ожидается, что Министерство обороны примет окончательное решение». «Ну?» – спросил Кроу, когда я еще раз перечитал заметку. Я пожал плечами. «К чему ты клонишь?» «Не впечатляет?» «Конечно, я слышал о нем и о его компании», – ответил я. «Хотя, кажется, впервые увидел его фотографию, но за исключением этого...» «Ага», – прервал меня Кроу. «Отлично. Ты впервые увидел его фотографию, и при этом он весьма известная фигура. О его фирме постоянно говорят в новостях и так далее. Я тоже впервые ее увидел». «Вот как?» – озадаченно сказал я. «Да, это очень важно, Анри. Могу даже рискнуть предположить, что фотографии мистера Магруссера появляются крайне редко». «И что? Возможно, он стесняется камеры?» «Так оно и есть, и на то имеются весьма серьезные причины. К этому мы тоже перейдем, а пока давай поужинаем». Именно эта черта характера всегда меня раздражала. Его склонность перескакивать с одной темы на другую, как бы между делом, ничего не объясняя и вынуждая постоянно блуждать в потемках. Конечно, он поступал так лишь тогда, когда знал, что его слушателям никуда не деться. Но в данном случае вряд ли он собирался меня помучить. Просто дал возможность подумать немного самому. Чем я и занялся, пока он нес с кухни холодного жареного цыпленка. Штурм Магруссер. В самом деле необычное имя. Естественно, иностранное. Может, венгр? Мак... Мадьяр? Впрочем, я в этом сомневался. Несмотря на явно восточные черты, кожа его отличалась бледностью. А его имя? Штурм. Если бы я чуть лучше владел языками, возможно, я до чего-нибудь и додумался бы. Еще его странная скрытность, плюс замечание Кроу, что его фотографии появляются крайне редко. Когда мы поели, Кроу спросил. «Что скажешь насчет 5 после его фамилии?» «М? Ну, сейчас это довольно распространенная мода», – ответил я. «Особенно в Америке. Это означает, что он 5-й в своем роду. 5-й штурм Магруссер». Кроу кивнул и нахмурился. «Ты так думаешь?» «В данном случае вряд ли, поскольку он поменял имя после смерти родителей». В голосе его вдруг почувствовалось напряжение, но прежде чем я успел спросить его, в чем дело, он снова расслабился. «А что скажешь насчет его национальности, или вернее происхождения?» «Румын?» – спросил я наугад. Он покачал головой. «Перс». «Сильно же я ошибся, да?» – улыбнулся я. «Как тебе его лицо?» – настаивал Кру. Взяв папку с вырезками, я снова взглянул на фотографию. «В самом деле странное лицо. Какое-то бледное». «Он альбинос». «А!» – сказал я. «Ну да. Еще ему, похоже, очень не нравится, что его фотографируют». Он снова кивнул. «Верно предполагаешь». «Ладно, Анри, хватит пока об этом. Сейчас расскажу тебе, какие я сделал выводы из этой заметки, когда впервые ее увидел. Как ты знаешь, я собираю всевозможные вырезки из тех или иных источников. Кусочки фактов и фрагменты информации, которые меня интересуют или кажутся мне необычными. Мне рассказывали, что многие оккультисты – заядлые коллекционеры. Тебе самому нравятся древности, старые книги и безделушки. Во многом, как и мне, но ты не отдаешь им всего себя, как я. И тем не менее, если ты изучишь все мои собрания вырезок, ты, скорее всего, обнаружишь, что это, пожалуй, самое обыденное из всех них. По крайней мере, внешне. Мне же она показалась весьма пугающей и тревожной». Он сделал паузу, чтобы налить еще бренди, и я наклонился ближе к нему, желая в точности узнать, что он имеет в виду. «Да», – наконец продолжил он. «Ты считаешь меня странным типом, но я вовсе не эксцентричен в обычном смысле этого слова. И даже если это так», – поспешно добавил он, – «это мой выбор. Так или иначе, я считаю, что с моим душевным здоровьем все в порядке». «Ты самый здравомыслящий человек из всех, кого я встречал», – сказал я. «Я бы не стал утверждать столь уверенно», – ответил он. «И, возможно, вскоре у тебя появится повод изменить свое мнение. Но на данный момент я в здравом уме. И как в таком случае я могу объяснить то омерзение, то болезненное отвращение, тот ужас, который охватили меня после того, как я открыл утреннюю газету и наткнулся на ту фотографию Магруссера?» «Я не мог этого объяснить». Он снова замолчал. «Предчувствие?» – спросил я. «Предупреждение?» «Конечно», – ответил он. «Но о чем и откуда?» И чем больше я смотрел на эту проклятую фотографию, тем больше убеждался, что столкнулся с чем-то чудовищным. Увидев его рассерженное, застигнутое врасплох камерой лицо, я узнал его, хотя никак не мог его знать. «Ага», — сказал я. «Ты имеешь в виду, что знал его раньше, под его прежним именем?» Кроу улыбнулся, и его улыбка показалась мне слегка усталой. «Мир прежде знал его под несколькими именами», — ответил он, и улыбка исчезла с его лица. «Кстати, если уж зашла об этом речь, что ты скажешь о его имени?» «Штурм? Я уже об этом думал. Похоже на немецкое». «Отлично. Да, немецкое. Его мать была немкой, а отец персом. Оба натурализовались в Америке в начале века. Они покинули Америку и приехали сюда во время маккартистской охоты на ведьм. Штурм Магрусер, кстати, родился 1 апреля 1921 года. Это важная дата, Анри, и не просто потому, что это день дурака». «Он довольно молод», — заметил я, — «для того положения, которого успел достичь». «Верно», — кивнул Кроу. «Через месяц ему исполнилось бы 43». «Исполнилось бы?» — меня удивил тон голоса Кроу. «Значит, он умер?» «К счастью, да», — ответил он. «Магрусер и вместе с ним его проект. Он умер позавчера. 4 марта 1964 года. Тоже важная дата». «Об этом говорили во вчерашних новостях, но я не удивлен, что ты их пропустил. Ему уделили не слишком много места, и после него, насколько я знаю, не осталось никого, кто стал бы его оплакивать. Что же касается его секретного оружия...» Кроу невольно вздрогнул. «Его секрет умер вместе с ним, за что мы тоже должны быть благодарны». «Значит, кладбище, которое ты упоминал в письме, то самое, где его должны похоронить?» — предположил я. «Кремировать», — поправил он, — «где его пепел развеют по ветру». «По ветру!» — я щелкнул пальцем. «Теперь понял. Штурм означает буря. Это немецкое слово, означающее бурю». «И опять верно», — кивнул Кроу. «Но давай не будем торопиться». «Торопиться?» — фыркнул я. «Друг мой, я вообще ничего не понимаю». «Не совсем так», — возразил он. «Перед тобой головоломка, для которой нет исходной картинки. Сложить ее нелегко, но как только ты закончишь складывать рамку, постепенно лягут как надо и остальные фрагменты. Итак, я говорил о том, как 3 недели назад увидел фотографию Магрусера. Помню, я тогда только что встал и еще в халате принес утреннюю газету, чтобы почитать. Занавески были открыты, и за ними был виден сад. Было довольно прохладно, но вполне терпимо для этого времени года. Утро было сухим, и вереск словно манил меня, так что я решил прогуляться после того, как прочитаю новости и позавтракаю. Потом я открыл газету и увидел перед собой лицо штурма Магрусера. Анри, я выронил газету, словно она была из раскаленного железа. Увиденное настолько потрясло меня, что мне пришлось сесть, чтобы не упасть. Меня довольно трудно вывести из равновесия, и можешь себе представить, какое потрясение требуется моему организму, чтобы настолько на него повлиять. А потом, когда я сел и нагнулся, чтобы поднять газету, случилось еще одно. В саду неожиданно поднялся сильный ветер. Задрожала живая изгородь, над дорожкой взметнулась прошлогодняя листва. Вспорхнули птицы, словно почувствовав присутствие кого-то или чего-то невидимого. И внезапно возникли маленькие смерчи. Пыльные вихри, поднимавшие в воздух листья, гравий и прочий мусор. Пыльные вихри, Анри. В марте. В Англии. Полдюжины смерчей, пронесшихся вокруг Блоунхауса в течение получаса. В любых иных обстоятельствах это был бы удивительный, чудесный феномен. Но не для тебя. Нет. Покачал он головой. Тогда нет. Я скажу тебе, что они значили для меня, Анри. Они говорили мне, что точно так же, как я узнал нечто, узнали и меня самого. Понимаешь? Честно говоря, нет. На этот раз была моя очередь покачать головой. Неважно. Помолчав, сказал он. Достаточно того, что я воспринял эти странные вихри как знак того, что я действительно почувствовал нечто невыразимо опасное и непристойное в этом штурме Магрусере. Мое открытие настолько меня напугало, что я сразу же занялся выяснением всего, что мог о нем узнать, чтобы понять, в чем заключается угроза и как лучше всего ее избежать. «Могу я тебя на секунду прервать?» – попросил я. «Да, конечно. Насчет тех дат, про которые ты говорил, что они важны. Даты рождения и смерти Магрусера. В каком смысле они важны?» «А, до этого мы еще дойдем, Андрей», – улыбнулся он. «Может, ты этого и не знал? Но я также в каком-то смысле нумеролог». На этот раз улыбнулся я. «Ты имеешь в виду вроде тех, что измеряют Великую Пирамиду и находят в ее размерах разгадку тайн Вселенной?» «Не будь столь несерьезен, де Мариньи», – отпарировал он и сразу перестал улыбаться. «Я не имел в виду ничего подобного. И в любом случае не спеши высмеивать пирамидологов. Кто ты такой, чтобы утверждать, что может быть, а чего не может? Пока ты сам чего-то не постиг, относись к этому с уважением». «О, только и смог сказать я. Что касается дат рождения и смерти, попробуй эти. 1889-1945». Нахмурившись, я пожал плечами. «Для меня они ничего не значат. Они тоже важны?» «Это даты жизни Адольфа Гитлера», – сказал он. «И если ты сложишь отдельные цифры, ты обнаружишь, что они образуют 5 девяток. 9 – важное число в оккультизме, означающее смерть. Число Гитлера – 99999, показывает, что он был настоящим ангелом смерти, и никто не мог бы в этом усомниться. Кстати, если умножить 5 на 9, получится 45. Последние цифры числа 1945, года его смерти. Это всего лишь один пример из древней науки. Так что прошу тебя, Андрей, не смейся больше над нумерологией». Несмотря на замешательство, для меня все же начала доходить суть рассуждений Кроу. «Ага», – снова сказал я. «У штурма Магрусера, как и у Гитлера, даты жизни тоже складываются в 45. Я прав?» «Посмотрим. Первое число 4 месяца 1921 года. Это будет 18. И 4 число 3 месяца 1964. Получается 45. Кроу кивнул и вновь улыбнулся. «Да, ума тебе не занимать, Анри. Но ты упустил самое важное. Но сейчас это не имеет значения. Продолжу свой рассказ. Я уже говорил, что решил выяснить все возможное об этом человеке со странным именем, который сторонился камеры, владел крупным международным концерном и был способен напугать меня так, как никто прежде. Не спрашивай меня почему, но я знал, что действовать нужно быстро. Оставалось слишком мало времени до того, как что-то произойдет. Сначала, однако, я связался с моим другом в Британском музее, куратором отдела особых изданий, и попросил его найти кое-что для меня в Некрономиконе. Когда-нибудь я тебя с ним познакомлю, Андрей. Он прекрасный человек. Похоже, немного не от мира сего, иначе и быть не может, если работаешь в таком месте. Но он столь свободен от злобы и греха, столь наивен и невинен, что я уверяю, даже самое великое зло попросту не пристанет к нему. Что, впрочем, и к лучшему. Я никогда не попросил бы чересчур любопытного или подозрительного человека проникнуть в зловещие тайны книги Аль-Хазреда. Наконец, я смог полностью сосредоточиться на Магрусере. Был полдень, и мой разум лихорадочно работал уже несколько часов, так что я начал чувствовать усталость, не столько физическую, сколько душевную. У меня также возникло странное ощущение, будто за мной наблюдают, и наблюдатель таится где-то в моем саду. Стараясь об этом не думать, я начал осторожно расспрашивать по телефону насчет Магрусера. Но едва я произнес его имя, меня вновь охватило то же чувство, на этот раз более сильное, словно на весь дом опустилось невыразимое зло. А подняв взгляд от телефона, я снова увидел тень покачивающегося пыльного вихря, игравшего с листьями и ветками посреди дорожки. Страх мой сменился злостью. Что ж, если это война, то придется мне применить собственное оружие. Или, если не оружие, то уж точно средство защиты. Не буду вдаваться в детали, Андрей, но ты знаешь, что я имею в виду. Я давно обладаю необходимыми знаниями, чтобы создавать своеобразные барьеры от сил зла. Ни одному оккультисту или изучающему подобные вещи, которые хоть чего-то стоят, без них не обойтись. Но недавно мне повезло, и я стал обладателем некоего, следует ли мне называть его заклинанием, по слухам, куда более действенного, чем все прочие. О том, как мне в руки попало это заклинание. В декабре в Лондон прибыл Телерет Густау из Исландии, где он изучал извержение вулкана Сёрцей. Во время извержения Густау выловил из моря некий очень древний предмет, по сути, настоящую капсулу времени из незапамятных эпох. Когда он связался со мной в середине декабря, он все еще не мог скрыть возбуждение. Он сказал, что ему требуется мой опыт, чтобы помочь разгадать тайну старше самих динозавров. Его слова. Я работал вместе с ним до середины января, когда он внезапно получил предложение из Америки совершить тур с лекциями. От этого предложения он не мог отказаться. Оно давало ему средства для исследований на несколько ближайших лет. Он уехал. К тому времени я настолько был захвачен работой, что едва не поехал вместе с ним. К счастью, этого не случилось. Кроу сделал паузу, чтобы наполнить бокал. «Конечно», — сказал я, воспользовавшись возможностью. «Я знал, что ты чем-то очень занят. С тобой было очень тяжело связаться. А ты, значит, все это время был у Густава, в Вулледже. Но над чем именно ты работал?» «А-а-а», — ответил он. «Об этом должен рассказать сам Густав, что, я полагаю, он вскоре и сделает. Хотя одному Богу известно, воспримет ли его кто-либо всерьез. Что касается того, что могу сообщить тебе я, мне придется взять с тебя слово, что все останется в строжайшей тайне. Ты же знаешь, что можешь на меня положиться», — сказал я. «Очень хорошо. Во время извержения вулкан Сёрцей выбросил некий контейнер, Анри. Ту самую капсулу времени, о которой я говорил. То, что оказалось внутри – фантастика. Это были записи из доисторического мира. Тимхдры – древнего континента, который послал нам сквозь века один из величайших магов этого мира – чародей Тех-Атхт, потомок могущественного Мелахриона. Увы, они были написаны на неизвестном языке той древней земли собственной рукой Тет-Атхтха, а Густав случайно лишился средств для их перевода. Но в его распоряжении имелся ключ. Его собственный великий гений и... «И ты», — улыбнулся я. «Один из величайших палеографов страны». «Да». Сухо и без особой гордости кивнул Кроу. «Второй лишь после профессора Гордона Уэлмсли из Гуля». Так или иначе, я помог Густаву чем мог. И во время работы наткнулся на могущественное заклинание против вредоносной магии и прочих сверхъестественных угроз. Густаву позволил мне сделать копию для себя. И так я стал обладателем фрагмента древней магии из незапамятных времен. Судя по тому, что я смог понять, Тимхтра существовала во времена чародеев. И сам Тех-Атхт пользовался этим заклинанием, чтобы отогнать зло. Что ж, заклинание было у меня в руках. И я решил им воспользоваться. Сделав необходимое приготовление, я ввел себя в требуемое душевное состояние. Это заняло время почти до вечера, и с каждой минутой ощущение надвигающейся гибели все усиливалось, вплоть до того, что я готов был уже все бросить и бежать прочь. И если бы я не был уверен, что подобное бегство не станет чудовищным предательством, признаюсь, я так бы и поступил. Так или иначе, когда я ввел себя в нужное состояние и произнес определенные слова, эффект последовал незамедлительно. Казалось, будто весь дом залил дневной свет. Мрак тут же рассеялся, дух мой воспарил, а бесплотный смерч в саду превратился в кучку мусора и пыльной листвы. Заклинание Тет-Атхта и впрямь подействовало. «А потом ты снова переключился на штурма Магрусера?» — спросил я после нескольких минут молчания. «Не в тот вечер. Я слишком устал, Анри. День чересчур меня вымотал. Нет, я был больше ни на что не способен. Я проспал всю ночь глубоким сном без сновидений, когда в 9 утра меня разбудил телефонный звонок». «Твой друг из отдела редких книг?» – предположил я. «Да, и он просил меня помочь сузить область поиска. Как ты понимаешь, «Некрономикон» – весьма объемистая книга, по сравнению с которой заметки Фери кажутся брошюркой, и многие из ее частей весьма многословны. Проблема заключалась в том, что я даже не был уверен, содержится ли в ней то, что я ищу. Я лишь полагал, что читал там об этом. Если же нет, Он махнул рукой в сторону своей более чем обширной оккультной библиотеки. Тогда ответ должен был быть где-то в другом месте, и поиски его стали бы столь же трудновыполнимой, если вообще возможной задачей. По крайней мере, в отпущенное мне время. «Ты постоянно намекаешь на срочность», – нахмурился я. «Что значит «в отпущенное время»?» «Естественно, то время, в течение которого нужно было убрать Магрусера», – ответил он. «Убрать?» Я едва поверил собственным ушам. Кроу вздохнул и сказал прямо. «Время, в течение которого я должен был его убить». Я попытался сохранять спокойствие. «Значит, ты решил от него избавиться». «Это было необходимо?» Спросил я, стараясь, чтобы мои слова звучали не слишком несерьезно. «Крайне. И как только мои поиски стали давать результаты, смерть его становилась все более неизбежной с каждой минутой. В течение последующих нескольких дней я узнал некоторые весьма интересные и весьма пугающие факты о нашем мистере Магрусере, в том числе о его удивительном возвышении из неизвестности и о его могуществе как здесь, так и за границей. Его компания располагалась в 7 разных странах, всего 10 заводов, занятых производством оружия, по большей части обычного на данный момент. Да, Анри, эти числа тоже важны. Что касается его нынешнего проекта, завершение разработки секретного оружия или системы обороны, то в нем я обнаружил самый корень и сущность зла, после чего окончательно убедился в своем решении, что Магрусер действительно должен умереть. Было уже начало 4 утра, и огонь в камине почти погас. Пока Кроу ходил на кухню, чтобы приготовить легкую закуску, я подбросил поленьев в огонь и вздрогнул. Отнюдь не только из-за ночного холода. Рассказ Кроу и его манера изложения настолько захватили меня, что я начал расхаживать по комнате, размышляя над всем услышанным, в том числе о заявленном намерении Кроу убить штурма Магрусера, который теперь, судя по всему, был мертв. Проходя мимо стола Кроу, я заметил старинную фамильную Библию в 2 томах. Новый Завет был открыт, но я не посмотрел, на какой книге или главе. На столе также лежали несколько книг, по криптологии, нумерологии, даже одна по астрологии, который, насколько я знал, обладавший научным складом ума Кроу, никогда не питал особой веры или интереса. Среди них был основательно зачитанный экземпляр заметок по дешифровке кодов, криптограмм и древних надписей Уэлмсли, а также открытый блокнот с таинственными набросками и диаграммами. Мой друг действительно был занятым человеком. Кроу принес сыр и крекеры, а затем продолжил свой рассказ, снова намекнув на чудовищную мощь секретного оружия Магрусера. «Анри», – начал он, – «среди Оркнейских островов есть один островок, который до середины 1961 года был зеленым и красивым прибежищем для морских птиц. Слишком маленький и уединенный, чтобы на нем кто-то поселился, и слишком холодный и открытый всем стихиям зимой. Он оставался необитаемым, и на нем редко бывали люди. Магрусер купил его, какое-то время работал там, а в феврале 62-го... «Да?» «Пыльная буря». «Пыльная буря?» – переспросил я. «Какие-то химикаты?» Кроу пожал плечами. «Не знаю в точности, как работает его оружие. Мне известен лишь его результат, а также то, что для приведения его в действие требуется огромное количество энергии. Судя по тому, что мне удалось выяснить, он использовал для своего эксперимента на Аркнейских островах силы природы, чудовищную энергию грозы. Да, и еще одно. Это оружие вовсе не система обороны». «И, конечно, тебе известно», – спросил я, – «что он собирался сделать с помощью этого оружия?» «И это тоже», – кивнул он. «Он намеревался уничтожить мир, превратить нас в дикарей, вернуть нас в темные времена». Короче говоря, нанести удар, от которого человечество никогда бы не оправилось. «Но...» «Дай мне договорить». Магрусер намеревался превратить мир в пустыню, начать цепную реакцию, которую невозможно было бы остановить. Возможно, могло быть даже хуже. Он мог поставить своей целью полное уничтожение человечества. Вообще без выживших. «У тебя были подтверждения?» «Были доказательства». «Что касается подтверждения...» «Он ведь мертв, не так ли?» «Значит, ты действительно его убил?» «Да». «Какие доказательства у тебя были?» Помолчав, спросил я. «На самом деле три типа доказательств», ответил он, снова расслабившись в кресле. «Первое. Свидетельство моих собственных пяти чувств. И, возможно, шестого чувства, благодаря которому я узнал его с самого начала. Второе. Тот факт, что он проводил свои эксперименты и в других местах, всегда с одним и тем же результатом. И третье. Да. Сведения, которые я получил по правительственным каналам. В молодости я работал на Министерство обороны, Андрей. Ты знал об этом? В то время оно называлось военным департаментом. Во время войны я расшифровывал для них коды и консультировал их на тему оккультных интересов Гитлера». «Нет», — сказал я. «Никогда про это не знал». «Ну, конечно же, нет», — ответил он. «Никто не знает моего числа, Андрей». Он улыбнулся. «Ты знал, что сразу за восточно-германской границей в Берлине якобы хранится в бункере экземпляр Некрономикона? И знал ли ты, что к Гитлеру в его последний час подошел в его собственном бункере некий еврей? Можешь себе представить? Еврей, который прошептал ему что-то, прежде чем тот покончил с собой». «Полагаю, я знаю, что он прошептал, Анри. Думаю, он произнес слова: „Я знаю тебя, Адольф Гитлер“». «Титус», — сказал я, — «во всей этой истории слишком много свободных концов, которые я пытаюсь связать воедино. Ты дал мне множество намеков, и тем не менее...» «Все сойдется, Анри», — успокоил он меня. «Все сойдется. Дай мне продолжить. Когда я обнаружил, что двухмиллионный заказ Магруссера от Министерства обороны был вовсе не заказом, но всего лишь использованием оборудования стоимостью в 2 миллиона фунтов, и как только я понял, что это за оборудование, я догадался, что он замышляет. В довершение мне наконец позвонили из Британского музея, и я получил всю информацию, которая мне требовалась, но лишь после того, когда я действительно встретился с ним лицом к лицу. Во-первых, правительственное оборудование, на которое Магруссер сумел наложить руки, — атомные бомбы стоимостью в 2 миллиона фунтов. «Что?» – изумленно переспросил я. «Ты шутишь?» «Нет», – ответил он, – «я не шучу. Они должны были обеспечить его энергией, необходимой, чтобы привести в действие его смертоносное оружие, начать цепную реакцию. Магруссер умел убеждать, и можешь поверить мне, сейчас некоторым лицам в определенных правительственных кругах придется поплатиться. Я сообщил куда следует, естественно, анонимно, о том, что он собирался сделать, и о гибели, которой миру едва удалось избежать. 7 одновременных взрывов, приводящих в действие его собственное, куда более ужасное оружие, цепную реакцию, которая должна была распространиться по всему миру». «Но как? Когда это должно было случиться?» — запинаясь, спросил я. «Сегодня», — ответил он, — «в 10 утра, через 5 часов с небольшим. Бомбы уже стояли наготове на его заводах, ожидая назначенного времени. Сейчас, конечно, их уже убрали, а заводы уничтожили. Теперь Британии придется отвечать перед главами 6 иностранных государств, и наверняка покатятся головы рангом пониже. Но все будет очень тихо, и мир никогда об этом не узнает». «Но какова была его цель?» — спросил я. — «Он что, сумасшедший?» Кроу покачал головой. «Сумасшедший? Нет. Хотя он и был рожден людьми, он даже не был человеком в полном смысле этого слова. Или, возможно, он был более чем человеком. Некой силой, мощью. Неделю назад я был на домашней вечеринке у своего друга из Министерства обороны. Там должен был присутствовать Магруссер, и именно поэтому там был я. Должен сказать, что для этого пришлось кое-что организовать, причем весьма осторожно, поскольку я не мог позволить, чтобы кто-либо узнал о моих подозрениях. Впрочем, кто бы все равно мне поверил. На вечеринке мне в конце концов удалось припереть Магруссера, весьма странную личность, к стене. И оказавшись с ним лицом к лицу, я окончательно удостоверился, что это действительно он. Теперь я знал вне всякого сомнения, что Магруссер в самом деле величайшее зло, когда-либо существовавшее в мире. Может, это и звучит мелодраматично, Андрей, но тут я ничем не могу помочь. И все же, при взгляде на него, любой другой мог ощутить жалость. Как я уже говорил, он был альбиносом, с белыми, как снег, волосами и такой же кожей, на которой выделялись лишь бледные вены на шее и лбу. Он был высок и худ, с крупной головой, размеры которой намекали одновременно на слабоумие и гениальность, и большими, близко посаженными розовыми глазами с красными зрачками. Я знал женщин, достаточно извращенных, которые могли бы назвать его привлекательным, и некоторых мужчин, которые могли бы позавидовать его деньгам, власти и положению. Что касается меня, он показался мне отталкивающим. Но, конечно, мое мнение было основано на том, что я знал правду. Ясно было, что ему не хочется здесь находиться, судя по загнанному взгляду, столь заметному на фотографии. Он боялся Анри. Боялся, что его остановят, ибо он, конечно, понял, что кто-то узнал его. Не знал он лишь того, что этот кто-то – я. О, он сильно нервничал, этот Магруссер. Лишь тот факт, что этим вечером он должен был получить ответ, добро из министерства, заставил его выйти из укрытия. И он действительно получил добро. После чего, как я уже сказал, я припер его к стенке. «Погоди», — умоляюще попросил я. «Ты говорил, он понял, что его узнали. Откуда?» Он понял это в то же самое мгновение, что и я, Анри. В тот же миг, когда его вихри появились в моем саду. Но я уничтожил их, к счастью, до того, как он сумел выяснить, кто я. Можешь не сомневаться, он пытался меня выследить. Но меня защищали барьеры, которые я поставил вокруг Блоунхауса. Сейчас, однако, я тоже был полностью открыт. Но я до сих пор не понимаю, как можно было обманом заставить британское правительство выдать ему несколько атомных бомб, — настаивал я. Мы что, все в руках безумцев? Кроу покачал головой. Тебе следовало бы знать, — сказал он, — что британцы ничего не дают просто так. То, что должно было получить правительство, намного превосходило жалкие 2 миллиона фунтов. Магруссер пообещал поставить энергетический экран, Анри. Силовой купол, закрывающий всю страну, который можно было бы включать и выключать по желанию. После чего британские острова стали бы полностью неуязвимыми. Ему поверили? Проводились демонстрации, хоть и поддельные. К тому же давно было известно, что он экспериментирует с системой национальной обороны. И не забывай, друг мой, что Магруссер никогда не нарушал никаких законов. Он был образцовым гражданином, человеком вне всяких подозрений, поддерживавшим любую благотворительность. Мне кажется, что иногда он даже финансировал само правительство. Но при всем том, у него не было средств, чтобы привести в действие свое чудовищное оружие. И теперь начинаешь понимать, насколько этот человек был умен и каким он при этом был злодеем. Но возвращаясь к тому, о чем я говорил. Я в конце концов припер его к стене. Нас собирались представить друг другу, я даже протянул ему руку и... В то же самое мгновение распахнулось окно, и в комнату ворвался ветер, бушевавший уже больше часа. 50 леди и джентльменов пролили напитки, цепляясь за свои шляпы. И вихрь, подхватывая пригласительные карточки, цветы из ваз и бумажные салфетки, пронесся между Магруссером и мной, словно один из его собственных дьявольских смерчей. Его розовые глаза сузились, уставившись на меня, а затем он быстро отошел прочь. К тому времени, когда восстановился порядок, Магруссера уже не было. Он выбежал из дома и уехал, вероятно, обратно на свой завод в окрестностях Оксфорда. Я тоже поспешно ушел, но лишь после того, как мой друг пообещал не рассказывать Магруссеру, кто я. Позднее Магруссер действительно ему звонил, но в ответ услышал лишь, что я, вероятно, какой-то незваный гость. Так что на какое-то время он стал для меня не опасен. Когда я вернулся домой, звонил телефон. И я было решил не снимать трубку, но это была та самая информация, которую я ждал. Цитата из самого безумного араба Абдул Аль-Хазрета. Встав, Кроу подошел к столу, пошарил на нем и вернулся с листком бумаги. Снова сев, он сказал. «Послушай, Анри, многообразны темные ужасы земли, коими она наводнена с древнейших времен. Они спят под камнями, произрастают вместе с деревьями из их корней, движутся под водами морскими и обитают в глубоких подземельях. Некоторые давно известны людям, другие же неведомы и поныне, дожидаясь страшного дня, когда они смогут себя проявить. Одно из таких зол рождено проклятием, ибо великий древний, прежде чем уйти в свою темницу на дне морском, проклял этот мир на веки вечные, и проклятие это было слышно во всех уголках земли. И проклятие его заключалось в том, что кто бы ни населял этот мир, ставший его тюрьмой, появятся среди них великие изменники, которые будут стремиться их уничтожить и освободить мир ко дню его возвращения. И услышав это великое проклятие, они низвергли его туда, где он больше не мог причинить вреда. И желая всем добра, они попытались искоренить зло, которого он желал, но не смогли. И тогда они создали защитное заклятие, а именно, что всегда будут те, кто узнает силы зла, когда они созреют, защитив тем самым невинных от его проклятия. И сделали они так, что когда проявит себя тот, кто воплощает в себе силы зла, любой, кто узнает его, сможет его уничтожить, схватив его и сказав: «Я знаю тебя», и назвав его число. А дальше все было очень просто, Анри. Поздно вечером я приступил к усилению магической защиты, которую построил до этого вокруг Блоунхауса, а также к наложению на себя некоторых защитных заклинаний на то время, когда я буду находиться вне этих безопасных стен. Когда я закончил, уже близилось утро. В тот самый день штурм Магруссер должен был собрать свои смертоносные детонаторы, приводящие в действие его дьявольское устройство. Я представил себе, как к некоему внешне безобидному, но хорошо охраняемому зданию подъезжает грузовик. Водитель предъявляет пропуск, подписываются соответствующие документы, а затем крайне осторожно выгружаются 7 тяжелых ящиков. На частной взлетной полосе внутри завода Магруссера должны были ждать 2 реактивных самолета, которым предстояло доставить 6 атомных бомб в различные места земного шара. Ясно было, что мое время истекает. Несмотря на то, что я валился с ног от усталости, нужно было как можно скорее найти способ ликвидировать угрозу. «Но ведь ты уже знал способ», — вмешался я. «Он же описан прямо в том отрывке из Аль-Хазреда». «Да, Анри, я знал способ, как его уничтожить, но у меня не было средств, чтобы его реализовать. Единственное, о чем мне было точно известно, что Магруссер все еще в Англии, в своем командном центре. Но как до него добраться, если он меня знал?» «Он тебя знал?» Кроу вздохнул. «В лицо наверняка, поскольку мы уже познакомились. По крайней мере, почти. И если мне была известна моя цель, точно так же и он мог выяснить мое имя и все данные. О да, Анри, как у меня есть свои средства, так же и у Магруссера наверняка имелись свои. Так или иначе, оставаться в Блоунхаусе я больше не мог, после того, как стало ясно, что он обязательно станет меня искать. Нужно было куда-то уехать и быстро. Я так и сделал, той же ночью. Я уехал в Оксфорд». «В Оксфорд?» «Да, как говорится, в самое логово льва. Утром я нашел подходящий отель и поставил машину на стоянку, а чуть позже позвонил Магруссеру». «Вот так просто?» – удивленно спросил я. «Взял и позвонил?» «Нет, не так просто», – ответил он. «Сначала я вызвал такси и подождал, пока оно приедет. Своим Мерседесом я не осмелился воспользоваться, боясь, что Магруссеру уже известна машина и ее номер». Он устало улыбнулся. «Начинаешь теперь понимать, насколько на самом деле важны числа? А, Анри?» Я кивнул. «А дальше? Ты сказал, что позвонил ему». «Сначала я попытался позвонить на завод. И попал на коммутатор, где мне ответили, что мистер Магруссер дома и его нельзя беспокоить. Я сказал, что звоню по очень важному делу, что не смог дозвониться по его домашнему номеру и что мне нужно немедленно с ним связаться». «И они поверили? Ты действительно пытался звонить ему домой?» «Нет, его номера нет в телефонной книге. А пытаться подобраться к его дому было бы чистейшим безумием, поскольку оно наверняка надежно охраняется». «Но в таком случае они должны были сообразить, что что-то не так», – возразил я. «Если его номера нет в справочнике, откуда ты мог его знать?» Кроу снова улыбнулся. «Если бы я действительно был тем, за кого себя выдавал, то знал бы», — ответил он. Я уставился на него. «Твой друг из министерства? Ты назвался его именем?» «Конечно», — сказал Кроу. «И снова мы видим, насколько важны могут быть имена. Да, друг мой?» «В общем, меня соединили, и Магруссер в конце концов ответил. Но я знал, что это он еще до того, как он произнес первое слово. Само его дыхание казалось мне испарениями из могилы». «Магруссер слушает», — полным подозрений голосом сказал он. «Кто говорит?» «Думаю, вы меня знаете, штурм Магруссер», — ответил я. «Точно так же, как я знаю вас». Послышался судорожный вздох. «Мистер Титус Кроу», — проговорил он, — «вы весьма изобретательны». «Где вы?» «Еду навстречу с вами, Магрус, сэр», — ответил я. «И когда мне вас ждать?» «Раньше, чем вы думаете. Я знаю ваше число». Он снова судорожно вздохнул и бросил трубку. «Теперь мне предстояло выяснить, насколько хорошую службу сослужило мне мое предварительное расследование. И это был самый опасный момент». «Андрей, будь ты на месте Магрусера, как бы ты поступил?» «Я? Ну, я бы оставался на месте в окружении охраны, отдав ей приказ застрелить тебя на месте, как опасного самозванца». «А что, если бы со мной явилось больше вооруженных людей, чем у тебя?» «И прежде всего, стали бы твои охранники, будучи нормальными людьми, подчиняться подобному приказу? Что бы ты сделал, чтобы наверняка избежать встречи со мной?» Нахмурившись, я немного подумал. «Я бы убрался подальше, уехал из страны и...» «Именно!» — сказал Кроу. «Уехал бы из страны». Я понял, на что он намекает. «Частная взлетная полоса на его заводе». «Конечно!» — кивнул Кроу. «Вот только я постарался оказаться ближе к заводу, чем он. Чтобы добраться туда на такси, мне требовалось минут 15-20. Магрусеру уже понадобилось бы минут на 50 больше». Сам завод, гордо украшенный вывеской «Магрусер Системс. Соединенное Королевство», занимал обширную территорию и был окружен высокой оградой из колючей проволоки. Перед единственным въездом с главной дороги стоял автоматический шлагбаум и небольшая будка охранника. Расплатившись с таксистом, я подошел к шлагбауму. Как я и предполагал, навстречу мне вышел охранник, требовательно спрашивая мое имя и по какому я делу. Насколько я мог видеть, он не был вооружен, но выглядел весьма внушительно. Я сказал ему, что я из Министерства обороны, и мне нужно видеть мистера Магрусера. «Прошу прощения, сэр», — ответил он. «Видимо, объявлена тревога. Я только что получил приказ никого не впускать, даже с пропусками. В любом случае, мистер Магрусер сейчас дома». «Нет», — сказал я. «Он сейчас едет сюда. Я должен встретиться с ним у ворот». «Полагаю, все в порядке, сэр», — ответил охранник. «Если только вы не пожелаете войти на территорию». Вместе с ним я подошел к будке охраны. Пока мы разговаривали, я тайно наблюдал за открытыми дверями видневшегося среди зданий и сооружений ангара. На моих глазах из него выехал легкий самолет, и вокруг него забегали механики, готовя его к полету. Я наблюдал также за дорогой, хорошо просматривавшейся из окна будки, и в конце концов, на расстоянии в четверть мили появился быстро едущий автомобиль Магрусера. И тогда я достал пистолет. «Что?» — воскликнул я. «Ты собирался его застрелить, если ничего не получится?» «Вовсе нет. Возможно, я и мог бы попытаться, но сомневаюсь, что пуля смогла бы его убить. Нет, пистолет служил другой цели, а именно подчинить себе любого обычного человека. Например, охранника?» «Верно. Я быстро освободил его от фирменного кителя и фуражки, заткнул ему рот кляпом и запер в маленькой задней комнате. Затем, для надежности, я разбил рукояткой пистолета панель управления шлагбаума. К этому времени автомобиль Магрусера уже сворачивал с дороги ко входу и, естественно, остановился перед опущенным шлагбаумом. Магрусер сидел с моей стороны на переднем пассажирском сиденье, а сзади двое рослых молодых людей – явно телохранители. Надвинув фуражку на глаза, я вышел из будки и подошел к машине. Словно вняв моим молитвам, Магрусер сам опустил окно и, высунув руку, повелительно махнул ей. «Впусти меня, идиот! Подними шлагбаум!» Но в то же мгновение я схватил его за руку, приблизил к нему лицо и сказал: «Штурм Магрусер, я знаю тебя, и я знаю твое число». «Что?» — прошептал он, и глаза его расширились от ужаса, когда он узнал меня. Затем я назвал ему его число. И когда его телохранители выскочили из машины и попытались меня оттащить, он жестом остановил их. «Оставьте его», — сказал он. «Уже слишком поздно». И он посмотрел на меня взглядом, которого я никогда не забуду. Медленно выйдя из машины, он тяжело оперся о дверцу и повернулся ко мне. «Это лишь половина моего числа», — прошептал он. «Но и этого достаточно, чтобы меня уничтожить. Ты знаешь остальное?» И я назвал ему остальное. Его и без того бледное лицо полностью утратило цвет, глаза словно погасли. Он упал бы, если бы его люди не подхватили и не удержали его, усадив обратно в машину. Все это время он не сводил с меня взгляда своих розово-красных глаз, которые начали кровоточить. «А ты весьма изобретателен», – прохрипел он. «Так быстро». «Отвези меня домой», – сказал он, повернувшись к водителю. Когда они уехали, я успел заметить, как он осел на сиденье, и его голова упала на бок. Он так и не пришел в себя. «А ты уехал оттуда?» После долгой паузы спросил я, не зная, что еще сказать, и чувствуя, как пересохло в горле. «Кто мог меня остановить?» – ответил Кроу. «Да, я уехал и вернулся сюда. Теперь ты все знаешь». «Знаю», – сказал я, облизнув губы. «Но до сих пор не могу понять, как...» «Нет, Анри». Он потянулся и со вкусом зевнул. «Остальное ты должен выяснить сам. Ты знаешь его имя, и у тебя есть средства узнать его число. Все очень просто. Что касается меня, то я посплю часа два, а потом мы прокатимся в моей машине, после чего, так сказать, окажем последние почести штурму Магрусеру Пятому». Кроу держал свое слово. Он поспал, проснулся, позавтракал и поехал. Все это время я сосредоточенно размышлял над проблемой, которую он мне задал. Когда мы подъезжали к пункту нашего назначения, я полагал, что уже знаю большинство ответов. Стоя на мостовой за оградой сада тихого сельского крематория между Лондоном и Оксфордом, мы смотрели сквозь железную решетку на симпатичное здание с высокой трубой, место последнего упокоения. И я подумал о том, какие слова произносились над телом Магрусера. Его похоронная процессия уехала незадолго до нашего приезда, и не осталось никого, кто мог бы вместе с нами оказать последние почести. Пока мы ждали, я сказал Кроу. «Думаю, я знаю ответы». «Продолжай», – кивнул он, по своему обычаю наклонив голову. «Сначала его имя», – начал я. «Штурм Магрусер Пятый. В имени Штурм содержится некий намек на его духов-хранителей. Пыльные вихри, про которые ты говорил. Я прав?» Кроу кивнул. «Однако его полное имя несколько меня озадачило», – продолжал я, – «поскольку в нем всего 13 букв. Потом я вспомнил римскую 5, символ для цифры. Получается 18, дважды 9. Ты говорил, что Гитлер со своими 5 девятками был настоящим ангелом смерти. Похоже, в таком случае Магрусер – сама сущность смерти». «Вот как? Почему?» «Дата его рождения и смерти», – напомнил я. «1 апреля 1921 года и 4 марта 1964. Сумма их цифр тоже дает 45, что, если прибавить число в его имени, дает 7 девяток». Я мысленно похлопал себя по спине. «Ты закончил?» – помолчав, спросил Кроу. Судя по тону его голоса, я понял, что многое упустил. «Не знаю, что там еще может быть», – вздохнув, признался я. «Смотри», – сказал Кроу, заставив меня вздрогнуть. Проследив за его указательным пальцем, я увидел человека в черном, который вышел во внутренний дворик крематория. Яркий луч зимнего солнца упал на его белый воротник, превратив его в светящуюся ленту вокруг шеи. Неся перед собой урну, он двинулся размеренным шагом через сад. Мне показалось, что я слышу в неподвижном воздухе его шепот, тихие слова молитвы. «Смертные останки Магрусера», – сказал Кроу, машинально снимая шляпу. Я лишь стоял и смотрел с непокрытой головой. «Ну?» – помолчав, спросил я. «Где же я ошибся в своих расчетах?» Кроу пожал плечами. «Ты упустил несколько важных моментов, только и всего. Магрусер был в своем роде черным магом, если можно так выразиться, учитывая его демонические цели и его духов-хранителей, как ты их назвал. И подобное вполне справедливо предположить. Персидское слово «магу» или «магус» действительно означает «чародей». А теперь, если убрать из его имени слово «магус», что останется?» «Р-Е-Р», быстро посчитал я. «Ну да, и еще В. Теперь переставим их и допустим, что у нас осталось «Р», «Е», «В» и «Р». сказал Кроу и повторил. Р, Е, В и Р. Как ты уже заметил, в его имени 13 букв. Что ж, давай взглянем на... Рев, 13, прервал я его. Откровение, глава 13. И фамильная Библия, которая лежала у тебя на столе. Но погоди, ты пропустил второе Р. Кроу несколько мгновений молча смотрел на меня. Вовсе нет, наконец сказал он. Поскольку Р – 18-я буква латинского алфавита. Таким образом, Магрусер, изменив свое имя, раскрыл свою сущность. Теперь я все понял и восхищенно уставился на своего друга Титуса Кроу, отдавая должное его незаурядному интеллекту. Перед моим мысленным взором возникли строки 18 стиха 13 главы книги Откровения. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Увидев мое ошеломленное лицо, Кроу кивнул. Дата его рождения, Анри, дает сумму цифр 18. 666. Число зверя. И 10 заводов в 7 странах, выдохнул я. 10 рогов на 7 головах. И зверь в откровении поднялся из моря. И это тоже, мрачно кивнул Кроу. А дата его смерти дает 999. Он снова кивнул и, увидев, что я закончил, сказал. Но самое чудовищное и пугающее во всем этом, друг мой, само его имя, которое, если прочесть его от конца к началу... Что? Запинаясь, пробормотал я, но в следующее мгновение сообразил, в чем дело, и раскрыл рот от изумления. Ресургам. Именно, коротко кивнул он. Восстану вновь. За железной оградой священник вскрикнул и уронил урну, которая разбилась, рассыпав свое содержимое. Появившийся словно ниоткуда вихрь подхватил пепел и унес его прочь. Текст читал Макс Плискин.